Дом. Лопушинный, ромашный дом, так мало домашний, с тем особенным взглядом душ тяжелого весу, дом, что к городу задом встал, а передом к лесу. По медвежьи радушен, по оленьи рогат, из которого души во все очи глядят, во все окна, с фронтона вплоть до вросшего в глину, что окно, то икона, что лицо, то руина и арена. За старым мне и жизнь, и жилье, заменившим каштаном, есть окно и мое. А рубахи, как взмахи рук над жизнью разбитой, о прорехи, рубахи, точно стенопись битвы, бой за существование. Так и ночью, и днем всех рубах рукавами смертью борется дом, не рассевшийся сиднем и не пахнущий сдобным, за который не стыдно перед злым и бездомным. Не стыдятся же башен птицы, ночь переспав, дом, который не страшен в час народных расправ.